котором примут участие все присутствующие рыцари. Они разделятся на две равные партии и будут честно и мужественно сражаться, пока принц Джон не подаст сигнал к окончанию состязания. Красивое и вместе с тем устрашающее зрелище представляли рыцари обеих партий, сторонников Бриана де Буа-Гильбера и рыцаря, лишенного наследства. Словно железные изваяния возвышались они на своих боевых седлах, на отточенных остриях копий засверкало солнце, плюмажи и вымпелы заколебались над их шлемами. Трубы затрубили, копья разом склонились, шпоры вонзились в бока коней, передние ряды обеих партий полным галопом понеслись друг на друга и сшиблись посреди арены с такой силой, что гул был слышен за целую милю. Об исходе схватки ни сразу нельзя было ничего сказать, так как поднялось густое облако пыли. Лязг оружия, возгласы сражающихся сливались в ужасающий шум, заглушая стоны раненых, беспомощно распростертых на арене под копытами коней. Сражайтесь, храбрые рыцари! Человек умирает, а слава живет! Сражайтесь! Смерть лучше поражения! Сражайтесь, храбрые рыцари! Ибо прекрасные очи взирают на ваши подвиги! Но мало-помалу ряды сражавшихся стали редеть. Одни признали себя побежденными, других прижали к ограде в конце арены, третьи лежали на земле раненые. И храмовник Бриан де Буа-Гильбер с рыцарем, лишенным наследства, сошлись, наконец, лицом к лицу. Именно в эту минуту партия рыцаря, лишенного наследства, оказалась рассеянной. И двое союзников храмовника бросились помогать ему сладить с врагом. Берегись! Берегись, сэр, лишенный наследства! Рыцарь успел заметить новых противников, но было невероятно, чтобы один человек мог устоять против такого неожиданного и неравного нападения. Принц Джон, бросайте поскорее жезл на арену. Надо спасти доблестного рыцаря от бесславного поражения. Ну нет, аббат Эймер. Этот выскочка, скрывающий свое имя, уже получил приз. Пускай теперь выигрывают другие. Тут неожиданный случай решил судьбу турнира. В числе сторонников рыцаря, лишенного наследства, был один рыцарь в черных доспехах верхом на вороной лошади. У этого рыцаря на щите не было никакого девиза, и до сих пор он почти не принимал участия в битве, играя скорее роль зрителя, нежели деятельного участника в турнире. За это его прозвали «черным лентяем». Но вот теперь этот рыцарь вонзил шпоры в бока своей лошади и как молния помчался на помощь товарищу. Лишенный наследства, иду на выручку! Черный лентяй нанес сокрушительный удар по голове одному противнику, тяжелой секирой ударил по гребню шлема другого и снова спокойно отъехал в северный конец ристалища. В этот миг Бриан де Буа-Гильбер скатился с упавшей лошади на землю, и рыцарь, лишенный наследства, занес над головой поверженного врага роковой меч. Остановитесь! Я бросил на арену жезл. Конец состязанию. Пальма первенства, безусловно, принадлежит черному лентяю. Но где он? К удивлению всех присутствующих, черного рыцаря нигде не могли отыскать. Принцу Джону пришлось снова признать права рыцаря, лишенного наследства. Если вы, сэр, все еще не согласны объявить нам свое настоящее имя, мы под вашим титулом вторично признаем вас победителем на турнире и заявляем, что вы имеете право получить из рук королевы любви и красоты почетный венец. Подойдите к леди Ровенне. Жалую тебе этот венец, рыцарь, как награду, предназначенную доблестному победителю. Но так нельзя. Нужно, чтобы он обнажил голову. Ну, помогите снять ему шлем. Вы видите, он не в состоянии сделать это сам. Айвенго! Айвенго! Айвенго! И никогда венец рыцарства не был возложен на более достойное чело. Вы смертельно ранен! Вон, копьем в бок. Сколько крови! Что вы скажете, аббат Эймер? Ваше высочество. Недаром я сразу почувствовал неприязнь к этому молодцу, хотя и не подозревал, что под его доспехами скрывается любимчик моего брата. Да, да, да. Принц Джон! Принц Джон, прочтите эту записку. Откуда? Из-за границы, принц. Ее привез сюда француз, который говорит, что скакал день и ночь, чтобы вручить ее вашему высочеству. Давайте. Святые угодники. Что такое, ваше высочество? Прочтите, Депроси. Будьте осторожны. Дьявол спущен с цепи. Часть вторая. Будьте осторожны, дьявол спущен с цепи. Что ты скажешь на это, Дебраси? Ваше высочество, быть может, это ложная тревога. Нет, нет, это значит, что брат мой, Ричард Львиное Сердце, получил свободу. В таком случае пора нашей партии сосредоточиться в каком-нибудь сборном месте. Например, в Йорке. Через несколько дней, наверное, будет уже слишком поздно. Вашему высочеству следует прекратить забавы. Нет, пускай вечерний пир пройдет своим чередом. Даже если это последний час моей власти, я посвящу его мщению и удовольствиям. Пусть новые заботы приходят завтра. Да,